Они пили и не пьянели. Нервы, словно струны, были натянуты до предела. Впереди неизвестность и борьба за выживание. В руках Марии плакала скрипка. Она прощалась с домом, с изящными статуэтками из дерева, выточенными руками Захара. Все покинуть. Мастерство Захара Мария жалела до боли. Ей было жаль покидать насиженное гнездо. Этот уют и спокойствие. Ведь каждое бревно, уложенное в стены дома, принесено из леса Захаром. Его плечи кровоточили и трескалась кожа. Захар был великолепным мастером резьбы по дереву. О своем таланте он узнал и открыл его в лесу, вдали от родного дома, в одиночестве своего добровольного изгнания. Только лес и одиночество – вот на что он был обречен. Жена Мария разделила с ним его участь. А теперь, что теперь? Они два изгнанника, должны уйти с насиженного места, а куда? У Марии дрожали руки. Она водила смычком по струнам, скрипка плакала без слез. В углу на высокой подставке стояла женская головка в венке из цветов, мастерски вырезанная из дерева и отполированная с большой любовью. Это Захар вырезал головку Марии. Он любил свою жену, она была нежна и добра. Детей у них не было. Мария была очень красивой и стройной женщиной. Она также была хорошей рукодельницей. Отец ее был портным. До революции держал пошивочную мастерскую, а мать Марии была вышивальщицей. Она вышивала бисером по шелку. Ее родители хорошо зарабатывали и стремились дать высшее образование своей единственной дочери. Отец и мать Марии были евреи. Они были против ее дружбы с Захаром и отправили дочь в Петербург. Мария училась на врача-гинеколога и брала уроки музыки у известного скрипача. В часы досуга Мария брала скрипку и играла на ней, словно разговаривала с инструментом. Мария то плакала, то улыбалась. Она любила Захара и в разлуке скучала о нем. Когда она получила весточку от Захара, то, не раздумывая, разделила его участь изгнанника и пошла за любимым в неизвестность. Мать и отец ничего не знали, куда исчезла их дочь. Приходили к ним из НКВД, интересовались дочерью, где она и что с ней. Отец и мать ничего не сказали незваным и нежеланным гостям, но через 2 месяца были арестованы и расстреляны. Расстреляли также и родителей Захара. Вера не спала. Она слушала музыку и плакала. От слез подушка намокла, а сердце ее то сильно билось, то замирало. Захар по просьбе Марии вновь запел. «Не пишите мне писем, дорогая графиня. Для сурового часа письма слишком нежны. Я и так берегу ваше светлое имя, как ромашку от пули на поле войны. Пусть в безумной России не найти мне приюта, и в крови захлебнулись луга и поля. Остались минуты, моей боли минуты, чтоб проститься с отчизной с борта корабля. Не хочу пропадать в Истамбуле турецком без любви и без славы орденов и погон. Ах, графиня, поверь, наболевшему сердцу я лишь в вас и Россию был так страстно влюблен. Не пишите, графиня, нет в живых адресата, упустили Россию, как сквозь пальцы песок. Ах, родная отчизна, разве ты виновата, что пускаю я пулю, посидевший висок?» Рульков слушал, глаза его блестели. Он с трудом сдерживал скупые мужские слезы. Он понимал Захара и Марию, но обидно и больно было за то, что он не может помочь другу. Его тоже и не раз швыряла судьба к ногам палачей. В 1928 году он чуть не попал в лапы бомачей, а в 1940 году чуть не набросили на него аркан Бериевский ищейки. Чудом остался в живых, ведь они с Захаром были друзья, они любили ее величество Россию. Так всегда называл Захар свою родину. Захар смотрел на Рулькова изучающим взглядом и видел сочувствие, сожаление и одновременно беспомощность. «Захар, друг мой, ты сам писал слова к романсу?» «Нет», — ответил Захар. «Кто написал, я не знаю. Я слыхал этот романс в исполнении Вертинского, запрещенного у нас. Кто-то написал от души, а Вертинский исполнил. И я думаю, что этот романс не умрет, будет передаваться из поколения в поколение. Не вечно мы будем в презрении у коммунистов». Вера не спала. Она слышала весь разговор, затаив дыхание. От волнения ей хотелось курить. Она думала, что в табачном дыму найдет успокоение. Глянула на часы. Они показывали полночь. Секундная стрелка двигалась по циферблату, превращая секунды в минуты, минуты в часы, а часы в сутки. А сутки? Время остановить невозможно. Для чего живет человек? Трудно разобраться. Событие, непрошено ворвавшись в девичье сердце, перегружало нервную систему. Она не могла понять и разобраться ни в себе, ни в людях. Ей казалось, что она, как маленький беззащитный котенок, брошена в водоворот бурной реки. Выживает? Хорошо. А нет, туда ей и дорога. Жизнь не считается со слабыми. Вера рывком встала с постели, поспешно оделась. Сердце учащенно работало, дрожали руки от волнения. Она вышла осторожно из комнаты и направилась к выходу, никем не замеченной. За столом сидели Рульков, Захар Александрович и Мария. Они о чем-то разговаривали. Вера прикурила, вдыхая дым полной грудью. Моментально закружилась голова и расплылась слабость по телу, отдаваясь в руки и ноги. Она глянула на небо. Светила луна. Миллиарды золотых огоньков были рассыпаны по темному небу. Она вспомнила слова Павла Иосифовича Рогозина. «Этот бывший белогвардейский офицер с высшим образованием, умный и толковый человек, превосходил своих сверстников. Он много трудился и преуспевал в своих открытиях, в своей вере в Бога. Рогозина преследовали власти. Он писал о тайнах всемогущего Творца, великого Бога. Мы редко сознаем, что Земля не стоит на одном месте». Она, а вместе с нею и мы, совершаем путешествие в трех направлениях. Вращаясь с Землей вокруг ее оси, мы безостановочно движемся со скоростью 1600 км в час, а вокруг Солнца летим со скоростью 30 км в секунду. И, наконец, находясь в хороводе всех планет Солнечной системы, мы несемся с Солнцем и всей нашей галактикой в беспредельном пространстве Вселенной, делая по 20 км в секунду. Люди не верят в чудеса, а ведь Библия говорит, что Бог повесил землю ни на чем, а человек спорит с Богом. Каким образом один мир притягивается другим на расстоянии, которое не поддается математическому исчислению и определению? У науки еще нет этого мудрого ответа. Рогозин писал и говорил о великом Творце, о его мудрости, о непостигаемых глубинах тайны Всевышнего Создателя. Бог есть Творец, и о Его мудрых делах свидетельствует Библия и сама природа. Обратите внимание на цветы, как они созданы, а кто их сотворил. Рогозин всегда на все обращал внимание и восторгался всем, а поэтому он был гоним, его преследовали. Расстреливали христиан, и такая же участь постигла патриотов России. Все, что в эти мучительные часы пришлось услышать, глубоко запало в душу Веры. Она спрашивала себя, как же жить дальше и что делать? Розовый цвет в жизни померк в ее глазах. Душа холодела от мыслей, а по спине пробегали мурашки страха. Подул ветерок, и она ободрилась. Дверь была чуть приоткрыта. Вера села на деревянные ступени и облокотилась спиной на перила, прислушиваясь к разговору. «Завтра уничтожу дом и все, что в нем есть. Взорву его, динамит есть. Пусть никто не рассчитывает завладеть моим домом. Постараюсь перейти линию фронта и выйти на связь с генералом Власовым. Координаты у меня есть. Немцам не собираюсь служить. Моя Мария еврейка, и ее могут убить». «А тут оставаться нельзя. Бериевские шайки разнюхают. Может быть, найдем пристанище в армии Власова». «Мария отлично владеет немецким языком и плюс врач. Я тоже хорошо владею немецким и французским. Мне хочется любой ценой сохранить жизнь Марии, ведь через несколько месяцев она будет матерью. У нас много лет не было детей, и вот родился на белый свет маленький человек без кола и двора. Если Власов не примет, двинемся куда-нибудь. Но куда? Бог не оставит, я так думаю. У меня нет никого на белом свете, не осталось ни одной кровинки». Всех расстреляли после моего побега. Мария – жизнь моя, и без нее я не жилец. С ней мне не страшны ни бури, ни эмиграции. Она мой кислород, вся жизнь и счастье. Я ее люблю. Мария моя, Русиночка. Если родится дочь, то мы назовем свою дочку Русиночкой. Мы с Марией уходим на запад. Не представляю, как я буду жить не в России. Таким же образом не могу представить жизнь без Марии. Она моя умница». Захар встал и сильными мужскими руками взял Марию на руки и приподнял перед собой жену, как какую-то драгоценную вещь. «Бог мне ее подарил, как с неба звездочку, и вложил в мое сердце, и моя русиночка светит мне и согревает своим теплом». Эти слова он сказал так, что они не подлежат описанию. Вера встала с крыльца и вошла в комнату. Захар прижал Марию к себе, поднял на руки. Она казалась ему легче пушинки. «А ведь действительно Мария похожа на Россию», — подумала Вера. «Ведь недаром Россию любят все». Она вспомнила слова декабриста Рулеева, который сказал перед казнью. «Готов я в жертву все принести», — воскликнул я стране родимой. «Отдам детей женой любимой, себе одну оставлю честь».